Глава 57. Поскольку Ники должна была остаться в Танимуре, чтобы помочь городу выстроить оборону, она временно обосновалась в главной казарме гарнизона, в маленькой комнате с узкой койкой и письменным столом. Впрочем, этого было достаточно. Генерал Линден проводил ее в комнату и встал в дверях. Он все еще нервничал после того, как увидел ее работу с благодатью и контрольной сетью. «Хотел бы я предоставить более подходящую комнату, но гарнизон переполнен прибывшими солдатами и командирами, а также добровольцами из городской стражи». Он потоптался у двери. «Завтра я поручу своему адъютанту подготовить для вас комнату побольше в одном из пансионов». «Мне не требуется излишество, генерал. Я провела несколько дней на борту кракенобойного судна». Она глубоко вдохнула запах свежей древесины и чистого постельного белья. «И здесь значительно лучше». Линден поморщил нос. «Мне показалось, что я учил какой-то странный запах. Теперь я понял, в чем дело». «Я мало отдыхала еще с первого визита в Серемунди. Но здесь я хорошо высплюсь». Она чувствовала себя совершенно разбитой. Силы ее иссякли. Дар Ники был ее величайшим оружием. И точно так же, как солдату требовалось наточить меч перед битвой, ей нужно было восстановить силы. Генерал Линден коротко поклонился и закрыл дверь, оставив ее в одиночестве. Только тогда Ники позволила себе немного расслабиться. Она никогда не могла расслабиться полностью, но нуждалась в отдыхе и силах. Прежде чем провалиться в сон, в котором всю ночь ее будут мучить вопросы, Ники снова достала маленькую костяную шкатулку, присланную Ричардом. Она открыла крышку, прощупала ее своим даром. Но ответы по-прежнему ускользали. Чувство разочарования усилилось. Почему Ричард отправил такое скрытое послание? Почему не дал прямой ответ? Сейчас не время для игр. Она ясно дала понять, с какой невероятной угрозой они столкнулись. Если Утрас и нарукайские налетчики завоюют Древний мир, они наверняка двинутся на север, в Дхару. И все же ответ Ричарда был таким. Она поставила открытую шкатулку на шерстяное одеяло и склонилась над вращающейся магической жемчужиной. Ники уловила слабый металлический треск. Что она должна сделать? Почему Ричард решил, что она поймет послание на языке сотворения? После стольких лет, проведенных рядом, они с Ричардом были так тесно связаны, что Ники знала его мысли, его сердце. Она любила его, но потом смирилась с его бессмертной преданностью Кэлен и решила стать вторым по значимости человеком в его жизни. Ники верила, что добилась этого. Ее магическая сила была мощнее, чем у любой другой колдуньи. Ей и Натану выпала миссия окончательно присоединить Древний мир к Дхарианской империи. Но она знала Ричарда и понимала, как работает его разум. Она часто могла предугадать его мысли и действия, и он в такой же степени понимал Ники. Отправляя это странное послание, Ричард знал, что она и только она поймет его. Решение было, нужно только разгадать его. «Этот предмет – все, что мне нужно», – напомнила она себе, все еще пребывая в растерянности. «В нем каким-то образом задержится ключ». Ричард рассчитывал на нее. Ники уставилась на костяную шкатулку, пытаясь найти недостающую деталь. Понять, как она может использовать это загадочное структурированное заклинание. Примерно через час она сдалась. Слишком вымотанная, чтобы думать дальше, Ники решила, что после хорошего отдыха мысли прояснятся. Она закрыла и спрятала шкатулку, затем откинулась на кровать, беспокоясь, что беспорядочные мысли не дадут уснуть. Но спустя несколько мгновений, едва закрыв глаза, она погрузилась в глубокий сон. В спокойной пустоте сна мысли Ники преодолели огромное расстояние. К своему удивлению, колдунья ощутила сестру Пуму и увидела мир с зоркими кошачьими глазами. Ники против ее воли унесли с поля битвы в Араганге, и теперь ее переполняла радость от того, что большая кошка все еще жива. В заброшенной столице хозяйничала кровожадная армия. И Ники опасалась, что Мра и прячущиеся люди уже мертвы. Наверняка они сражались до последнего. Но ее песчаной Пуме каким-то образом удалось скрыться. Теперь, благодаря связи во сне, Ники узнала, что Мра бежит по холмам и лесам, направляясь к ней. Из-за путешествия в Сильфиде их разделяло большое расстояние. Она чувствовала усталость своей сестры Пумы, боль в подушечках огромных лап. Но Мра неотступно приближалась. Благодаря чутью зверя она поняла, что большая кошка не одна. С ней был ее прайд, и Ники искренне обрадовалась, что многие из них выжили в Араганге. Ники спала в казармах Танимуры и одновременно бежала вместе с сестрой. Связь их была прочна, и Мра следовала за этим неукротимым зовом. Да, пумы приближались. Каким бы долгим и тяжким ни было путешествие через пустоши и горы, Мра найдет ее. Однако Ники уловила кое-что еще и поняла, что большие кошки были не одни. К Танимуре приближались другие воины, двигавшиеся на максимальной скорости. Мра мало обращала на них внимания, поэтому Ники не могла сказать, кто это. Но знала, что они приближаются. Армии собирались вместе. Проснувшись на следующее утро, Ники не только чувствовала себя отдохнувшей, но и ощутила искру надежды, которая придала ей не меньше сил, чем долгий отдых.